Я дышу, я живу, каждый день я открываю окна, сплю наяву, ожидаю новые исходы. Метель день за днем, у меня в душе покрыто снегом сердце мое, думает о нем. Я ищу его, я ищу его, я ищу его, я ищу его. Закрыты глаза, и опять я жду чужого утра, жду теплую ладонь, что поможет позабыть о бедах. Сердце мое думает о нем. Я ищу его, я ищу его, я ищу его, я ищу его. Кажемся безразличными, мы пьяны неприлично. Я кусаю защиту твою, и картинка вторична. Наша связь безграничная, не пиши, не публично. Наши мысли всегда идентичны. Я ищу его, я ищу его. Я ищу его, я ищу его, я ищу его.